Глава 16. 20 оборот. Разные места и разные события. Когда Мирим зашла за Шарой, чтобы захватить ее на Икагаму, где и ждала очередное задание, она застала подругу спящей. «Шара, ты что, забыла? Мы же должны сегодня потрошить нить!» – затараторила Мирим, тормоша молодую женщину, которая с явным трудом приходила в себя. «Ты уже знаешь про Ламота и Глонара?» Мирим поморщилась. «Дракона, конечно, жаль. Я и не знала, что можно умереть от стыда. Одевайся поскорее, я принесу тебе кла». Торопливо собираясь, Шара с надеждой подумала, хорошо, если и другие всадники отнесутся к случившемуся так же, как Мирим. Она знала, что Мирим не упустила бы случая высказаться, посчитая над Джексом и неправым. «Ты бы лучше поела», – наставительно произнесла зеленая всадница, возвращаясь к кувшинам кла. «И с собой стоит захватить еды, фруктов и сока. Во время прошлого занятия я чуть в обморок не хлопнулась от голода. Может, конечно, айвас и очень сложная штука, только мой желудок этого понимать не хочет. Он устроен на редкость примитивно и любит, чтобы его регулярно наполняли». Шара улыбнулась, прихлебывая кла. В этом вся Мирим. Болтает, как заведенная, стараясь скрыть свои истинные чувства. Ведь гибель любого дракона, какова бы ни была причина, наполняет сердца всех всадников глубокой печалью. Пусть выговорится, если ей так легче. Подбодрившись крепким горячим кла, Шара стала помогать всаднице упаковывать провизию. «Только не колобки!» – нарочито передернувшись, воскликнула Мирим, увидев, что Шара потянулась к миске. «Они мне уже в горло не лезут! Какое счастье, что мастер Абинтон предпочитает обычный хлеб, мясо и зелень!» Они упаковали свежие фрукты в особые стеганые мешки, побочный продукт экспериментов мастера Хэмина по изготовлению теплоизоляции для скафандров и наполнили термосы охлажденным соком. Ну вот, можно трогаться. «Брэки полетит с нами?» – спросила Шара. «Нет, у Фнора сегодня тоже есть какие-то дела на Икагаме», – улыбнулась Мирим. «Может, это связано с тем, чем занимается Джекс и Мидгелан. Только мне приказано не задавать лишних вопросов». «Надеюсь, это не опасно?» – как бы невзначай спросила Шара. Она слишком хорошо знала Джекса и догадалась. Он что-то хотел скрыть от нее прошлой ночью. Нечто настолько напугавшее Мира, что бронзовый малыш в ужасе кинулся домой в Руат. «Навряд ли. Всадники полностью доверяют своим драконам, и те платят им той же монетой. Сегодня все драконы спокойны и вполне довольны. Так что нам тоже не стоит тревожиться, Шара», – сочувственно проговорила Мирим. Беспечный тон всадницы успокоил Шару больше, чем ее слова, и она последовала за подругой туда, где их ожидала Пад. Шкура дракона отливала сочной зеленью, глаза сверкали, как яркие изумруды. «И часто это с ней случается?» – спросила Шара, указывая глазами на Пад. Мирим вспыхнула и взъерошила короткие кудри, выбившиеся на лоб из-под повязки. «Время от времени!» – уклончиво ответила она, лукаво улыбаясь и пряча глаза. «Да, с Геланом ей здорово повезло!» – уже не в первый раз подумала Шара. Когда они прибыли на борт Якогамы, Мирим предоставила Пад торчать у огромного окна рубки. Этому занятию зеленая могла предаваться часами. Прихватив с собой припасы съестного, девушки спустились на первый уровень гибернационного комплекса, где они вместе с другими помощниками мастера Алдаева собирались досконально исследовать нить. Они еще не предполагали, сколько времени и сил потребует от них этот проект, и сколько раз на протяжении следующих нескольких недель им предстоит задавать себе вопрос, зачем вообще они этим занимаются. При каждой удобной возможности Шара старалась вырваться в Руат, чтобы побыть с сыновьями. Она ужасно скучала без них. Разумеется, когда у нее оставалось время, чтобы поскучать. Она была даже рада, что Джексон так поглощен своими делами, что не замечает, насколько она занята или не имеет ничего против. Иногда, если работа затягивалась, Шара и ее коллеги оставались на Икагаме на ночь. Разумеется, Мирим приходилось отлучаться, чтобы принимать участие в сражениях с нитями. Однако остальных участников эксперимента освободили от всех обязанностей, чтобы они могли уделять основное время этому важнейшему исследованию. Порой, когда приходилось заниматься утомительно однообразными процедурами, они принимались ворчать по поводу айвасовой одержимости биологии нити. Ведь после того, как будет достигнута главная цель, ялая звезда изменит свою орбиту, нити уйдут в прошлое, превратятся в легенду, которой станут пугать непослушных детей. Однако Айвас не уставал подчеркивать важность этого исследования, утверждая, что совершенно необходимо понять природу чуждого организма. И поскольку все как один, включая и мастера Алдаева, привыкли беспрекословно исполнять распоряжения Айваса, работа продолжалась. Компьютер, чтобы они перенесли один зародыш шлюз на дальней стороне Икагамы, в котором поддерживалась нормальная температура, заверил учеников, что при отсутствии трения, которое могло бы разрушить прочную внешнюю оболочку, нить будет пребывать в стадии покоя. Для того, чтобы освободить этот организм, необходимо трение, сильное трение об атмосферу, заметил Айвас. «Давайте-ка лучше не будем его освобождать», – задумчиво произнес мастер Алдаев. «Как-то спокойнее, когда знаешь, что он безвреден», – добавил он. «И в наших руках», – с усмешкой вставила Шара. «Данная система будет наблюдать за ним», – подвел итог Айвас. «Дай нам знать, если произойдут какие-нибудь изменения», – попросила Шара. Кроме Шары, Мирим и Алдаева принять участие в эксперименте вызвались Брэки и Козелон, бывший ученик, а теперь подмастерье цеха стеклодувов. Брэки взяла с собой Тумару, незадачливую претендентку на запечатление королевы. В отличие от остальных, девушка не проявляла недовольства, выполняя однообразные задания Айваса. Компанию довершали еще два целителя – Сифал и Дарек, и кузнец подмастерья Маноти. Все они прошли подготовку Айваса и, быстро сработавшись, образовали дружный и веселый коллектив, где каждый понимал остальных с полуслова. Сначала у их группы было только самое необходимое для выполнения сложнейшего задания. В лаборатории находились два бокса. Над рабочими столами располагались лампы, способные создавать разное освещение. Но основным инструментом, совершенно необходимым для их исследования, был бинокулярный стереомикроскоп, работу с которым всем пришлось хорошо освоить. Измерения по осям X и Y не представляли особой сложности, но научиться пользоваться шкалой Z оказалось куда сложнее. Для демонстрации Айвас попросил Шару вырвать из головы волос и завязать на нем узлы под микроскопом. Когда все по очереди попробовали выполнить это задание, оказалось, что оно не такое простое, как могло показаться. Сбоку от микроскопа находился ящик с выдвижной крышкой, в котором обнаружились странные формы стеклянные инструменты. Айвас сказал, что их нужно научиться копировать. Они понадобятся для препарирования нитей. Удалось отыскать еще два рабочих стола с табуретами, и их втащили в боксы, хотя это загромоздило и без того тесное пространство.